была менее динамична, нежели монгольская. С другой стороны, следует отметить, что монголы в XI и XII веках должны были иметь дело не с коренной китайской династией, а с двумя иностранными династиями, правившими последовательно Северным Китаем, Кидан, а затем Цзинь. Представители династии Кидан, кажется, были монгольского происхождения, а представители Цзинь – маньчжурского. Ментальность обеих была гораздо ближе к мировоззрению монгольских родовых вождей, нежели китайским представлениям. Резюмируя, можно сказать, что монгольская идея божественного источника имперской власти базировалась на древних традициях и знакомстве с более близкими во времени политическими понятиями, превалировавшими при дворе Кидан и Цзинь. Из этого огромного мыслительного резервуара монгольские родовые вожди конца XII века извлекли свои принципы действия, и в этой интеллектуальной среде вырос молодой Тимучин, чтобы в конечном итоге стать вождем Чингисханом. Нелегко объяснить интенсивность чувств и серьезность цели, которые характеризуют как Чингисхана, так и его близких советников. Имперская идея не только разожгла их воображение, но и стала важным фактором их жизни. Мы можем, возможно, лучше понять происшедшее, сравнивая появление имперской мечты Чингисхана с религиозным возрождением и, конечно, с рождением новой веры. Чингисхан был не только пророком, он стал воплощением идеи. Великая Еса. Монгольское слово Еса, Есак, Джасак, означает поведение или декрет. До недавнего времени было обычным говорить о Великой Есе как о собрании общепринятых монгольских правовых установлений. Это происходило частично потому, что статьи Есы, относящиеся к уголовному законодательству и наказанию, привлекали большее внимание историков, нежели любая другая часть кодекса. Не существует сохранившейся полной копии Великой Есы, хотя восточные авторы XIII-XV веков свидетельствуют, что такие списки существовали. Согласно историку Джу Вэйни, умершему в 1283 году, подобный список хранился в сокровищнице каждого потомка Чингисхана. Рашид ад-Дин 1247-1318 годы упоминает о существовании этих списков множество раз. В персидском трактате о финансах, приписываемом Назиру ад-Дину Тузи, умершему в 1274 году, имеются многие ссылки на Есу. Макризи 1364-1442 годы был проинформирован своим другом Абу Нашимом о списке, имеющемся в Багдадской библиотеке. На основе информации Абу Хашима Макризи попытался представить полный отчет о содержании Есы. Фактически же ему удалось очертить лишь часть кодекса, в основном статьи, посвященные уголовному законодательству и наказанию. Рашид ад-Дин со своей стороны цитирует многие ордонансы и высказывания Чингисхана, некоторые из которых были, возможно, фрагментами Есы, а другие так называемыми максимами Белик. Долгое время современные историки, имеющие дело с Есой, базировали свои заключения в основном на информации, предоставленной Макризи и Рашидом ад-Дином. До недавнего времени недостаточное внимание уделялось краткой сумме Есы, сделанной Григорием Аб-Уль-Фараджем Бар-Хебреусом 1225-1226-86 годы, или же более расширенному пересказу Джу Вэйни. Но эти два писателя наметили канву наиболее значимого деления Есы, касающегося государственного закона монголов.